Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Журнал «Москва», номера 8, 9, 10. 1993 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Нянина сказка. Судьба буквально разбросала по всему белому свету русских людей. Какая-то действительно сказка, страшная, чудесная и волшебная, произошла с нами. Подхватил ковер-самолет и занес по воле или неволе в тридесятое царство, в неведомые иноземные неправославные государства, и где только среди каких народов не живут ныне русские люди в изгнании. Так писал генерал Познышев в 1931 году в 25-м номере «Русского инвалида», газеты тех, кто прошел Первую мировую, гражданскую войны и оказался на чужбине. Октябрьская революция обратила в небытие всю прошлую Россию, подвергнув тяжелейшим испытаниям русский народ. Но убежавших от новой власти и рассеявшихся в 1918-22 годах по всему белу свету также ждала нелегкая участь. Об их участи рассказывает свою сказку «Няня из Москвы», героиня романа замечательного русского писателя-мигранта Ивана Сергеевича Шмелева, 1873-1950. Сказочка эта политическая. Шмелев еще в годы гражданской войны в Белом Крыму написал 6 политических сказок, имитирующих меткую простонародную речь и полных злободневных намеков и насказаний. Когда за походя брошенным словцом раскрывается вдруг глубокий и горький смысл. И в «Няне из Москвы» имеется совершенно очевидный намек добрым молодцам урок. Политические коллизии и типажи эмиграции схвачены точно и верно. Вот фигура барина-либерала, исповедовавшего революционные идеи в начале века и избежавшего от революционной яви за границу. С кого она списана? С Мережковских? Со Саргина? И разве самый авторитетный журнал эмиграции «Современные записки» не отказался в свое время печатать главу о Чернышевском из «Дара» Набокова? Как можно попирать либеральные кумиры-светильники? Такие типажи мы найдем и в «Опустошенной душе» Чирикова, и в многотомной эпопее генерала Краснова. А вот театральщики, бегавшие из красных в белые и обратно. Современный литературовед Борисова на основании материалов газет «Белого Крыма» предположила, что прототипом одного из них стал Мирхольд. А в «Караводах» и «Волканалиях» — каковы оговорки-то? — изображены бдения символистов. Во всяком случае, можно с уверенностью утверждать, что это собирательный образ советской интеллигенции. По Космодемианской церкви недалеко от крымского городка узнается Алушта. Именно там Шмелев прожил с 1918 по 1922 год. Только в отличие от героев романа решил не эвакуироваться в 1920-м. Они с женой уехали из России позднее, в 1922 году, через Берлин. И потерял во время Красного террора своего единственного, нежно любимого сына, служившего у Деникина и Врангеля. Вероятно, данью его памяти стала одна из постоянных тем публицистики Шмелева — судьбы бывших добровольцев в эмиграции, о чем также говорится в романе. Скажем и мы здесь об этом несколько слов. Юридическое положение русских, былых союзников Англии и Франции, оказалось в Европе весьма сомнительным. Русские эмигранты могли рассчитывать лишь на тяжелую и низкооплачиваемую работу. В романе появляются русский шофер, графский сын — балалаечник в ресторане, и графская дочь — манекенщица, а сам гордый граф куколок красит. Только в Югославии и Чехословакии русским братьям-славянам жилось сравнительно неплохо. Югославия приняла всех инвалидов-эмигрантов как своих. Отсюда теплые нянины слова о сербушках и их царе Александре, которому Шмелев посвятил книгу «Богомолье». Больше всего русских школ было в этой стране. А в Чехословакии русская акция правительства давала возможность получить высшее образование. Но центром зарубежной России стал все-таки Париж, блестящий и холодный город. Русские в большинстве своем остались как-то бесконечно чуждыми окружавшему их миру. Соблюдали свои обряды, ходили в свои церкви, сводили свои счеты, выпускали свои газеты и даже селили в своих районах. В Париже, например, на одной улице, Буало, жили Ремезов, Набоков, Шмелев. Последний с 1938 года, когда уже постоянно поселился в доме номер 91. До этого же они с женой зимы проводили в пригородах, в Севре и Булоне, а на лето уезжали к югу, в Капретон, Алемон. В Севре, на Шемин-де-Кутюр, Шмелев в 1926-28 годах снимал квартиру у москвича купца Карпова. В письме Борисовой господин Ив Жантийом, крестник и наследник писателя, вспоминает, что у Карповых была няня Груша, которая стряпала на кухне вместе с приживалкой Марфушей. Она и вдохновила Шмелева написать в 1932-33 годах «Няню из Москвы», напечатанную в 1934-35 годах в современных записках. Однако роман не сводим к бытовым зарисовкам жизни прежней России или беженского существования зарубежья. Витает над ним светлый образ. В столетнюю годовщину со дня смерти Пушкина Шмелев в речи вспоминал: «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Няня, родное, нас воспитавшая, наша няня. Она вырастает в знамени любви, простоты и правды. Единственный ей высказал Пушкин такую ласку, какой не найдем больше у него. И слышится нам, что няня не только Арина Родионовна, это родимая стихия, родник духовный, живой язык». Вот источник «Няни из Москвы». Ведь язык Дарьи Степановны Синицыной, знаменитый сказ Шмелевской, такая же родимая стихия. Ласковое, певучее народное слово, меткое и образное, услышанное Шмелевым еще в детстве, на большом замоскворецком дворе отца-подрядчика. Туда стекались со всех округов Москвы мастеровые. Там мальчик слушал первые народные сказки, побосенки. Их ритм и образность чувствуется в речи няни из Москвы. Недаром начинается роман с воспоминания няни о замоскворечье. Это было, как видно по архивам, первой пробой, зародышем книги. Рассказ о чаепитии в саду на Ордынке с вареньем из китайских яблочков. Чудесный сад с золотыми яблоками из волшебной страны прошлой России. Вот что это такое. Сказка Шмелева не только политическая, горькая, она и поэтическая, волшебная. Поэтику сказки мы найдем и в стиле романа. Вот и повез нас Гард в дремучие леса на край света, ихние церкви показывать. Известный эмигрантский критик Адамович в «Последних новостях» 24 мая 1934 года писал: «Природа подслащенная, чуть-чуть сусальная, красное солнышко, дремучий лес, студеные реки». И в восприятии героини, так американский литературовед Сорокина нашла сходство няниного описания Индии «слоны, змеи, пироги с огнем, обезьяны» с «Хождением за три моря» Афанасия Никитина. И в построении книги, как серый волк служит Ивану-царевичу, исполняя за него самые трудные поручения, так и няня в решающую минуту поможет своей Катечке. И закончится роман Катечкиными словами: «Вот, нянечка, погоди, выйду я замуж, я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам, сама глазки тебе закрою, похороню тебя честь честью, как Иван-царевич серого волка хоронил». Сама жизнь эмигрантская, русская, в XX веке представляется Пашмелеву такой волшебной сказкой. Да, она бывает и страшной, испытывает огнем, водой и медными трубами. Пройдешь многие земли и царства, и на кораблях плыть будешь, и чего только не насказано. И огонь грозить будет, и пагуба, и свирепство, и железо, а Господь сохранит. Но русские сказки хорошо кончаются, Шмелев в это верит. Верит, что Россия опамятуется, спасется, что русская сказка XX века кончится хорошо. Поверим в это и мы вместе с ним. Елена Осьминина.